Конфликты с Богом. В вопросе о вере в Бога трудно превзойти Блеза Паскаля. Пари Паскаля, предложенный математиком и философом Блезом Паскалем, аргумент для демонстрации рациональности религиозной веры. Паскаль рассуждал, Бог есть или нет, на которую сторону мы склонимся. Разум тут ничего решить не может, нас разделяет бесконечный хаос. На краю этой бесконечности разыгрывается игра, исход которой неизвестен. На что вы будете ставить? На что делать жизненную ставку? На религию или на атеизм? Для поиска ответа Паскаль предположил, что шансы существования или отсутствия Бога примерно равны, или, по крайней мере, что вероятность существования Бога больше нуля. Тогда возможны два варианта. Жить без веры крайне опасно, так как возможный проигрыш в случае существования Бога бесконечно велик – вечные муки. Если же Бог не существует, то цена выигрыша невелика, безверие нам ничего не дает и от нас ничего не требует. Реальным выигрышем атеистического выбора будет некоторая экономия средств и времени, так как не будет религиозных обрядов. Жить по канонам веры не опасно, хотя и чуть более затруднительно из-за постов, всяческих ограничений, обрядов и связанных с этим затрат средств и времени. Цена проигрыша в случае отсутствия Бога невелика, затраты на обряды и усилия на праведную жизнь. Зато возможный выигрыш в случае существования Бога бесконечно велик, спасение души, вечная жизнь. На пари Паскаля ссылаются или его анализируют многие религиозные книги и издания. Примером может служить интернет-портал «Православная энциклопедия. Азбука веры». Редакторы портала привели мнение Франка из книги «С нами Бог», критически рассматривающего логический ход пари Паскаля как имеющий странное и кощунственное заблуждение. Автор справедливо указывает на моменты несостоятельности пари как некоего духовного доказательства, задавая вопрос, какую религиозную ценность имеет так мотивированная решимость верить? Франк указывает, что для веры необходимы внутренние основания, и вероятностный подход в рассуждениях Паскаля имеет черты духовного уродства. В то же время Франк находит в пари и другой смысл. В нем можно уловить совершенно иную мысль, именно, что пойдя сначала наугад по пути веры, потом обретаем на нем опытное удостоверение его истинности, и для этой мысли есть основание в словах Паскаля. И с каждым шагом по избранному пути все несомненнее будет для вас выигрыш. Общение с многими людьми, как верующими, так и атеистами, приводит к выводу, что вне зависимости от особенностей убеждений того или иного человека, практически все выстраивают некие отношения с Богом. Иллюстрацией к этому утверждению может быть такой диалог. Вы верите в Бога? Нет. А почему? А как он мог допустить преждевременную смерть моего любимого мужа? То есть здесь скорее проявляется непонимание Бога, несогласие с ним, обида на него. Истинно неверующий человек не смог бы даже построить предложение таким образом. Он бы ни за что не ставил бы в вину несуществующему, по его мнению, Богу смерть своего супруга. Образ мысли человека глубоко завязан на вере в Бога вне зависимости, какие убеждения декларирует человек. Варианты могут быть разными, но суть одна. Бог рассматривается как лицо ответственное, как за течение индивидуальной жизни, так и судеб мира вообще. Вы верите в Бога? Нет. А почему? Как он мог допустить уничтожение 6 миллионов евреев во Вторую мировую? Странная претензия к тому, кто допустил мировой потоп, уничтоживший все человечество, кроме правоверного Ноя и его семьи. К тому, кто на страшном суде придет судить живых и мертвых, для которого мертвых нет, но все живы, в том числе и те мученически пострадавшие 6 миллионов евреев. Кто за пределами краткой и суетной жизни обетовал и уготовал им и на жизнь вечную. То есть то, что в большинстве случаев мы наблюдаем среди людей, не атеизм, а явный конфликт с Богом. Несогласие с ним, непонимание его действий, попытка сознательно игнорировать его. Значительной проблемой нужно признать и то, что когда человек, конфликтующий с Богом, принимается рассуждать о Боге, православной вере и нравственности, его ум словно бы помрачается. Он перестает видеть простые логические связи, отрицает очевидные факты. Если бы мы находились в таком состоянии сознания в обыденной жизни, то не смогли бы перейти улицу на светофоре, не попав под колеса автомобиля. Это явление настолько хорошо известно, что многие проповедники оставили надежду что-либо разъяснить даже тем, кто напрямую вопрошает их о нашей вере. Нам приходится давать уклончивые ответы не потому, что у нас нет ответов четких и ясных, а потому что по опыту известно, что чаще всего такой разговор не представляет из себя ничего, кроме провокации, и вопрошающий вовсе не ищет ответов на свои вопросы. Между тем, конфликтуя с проповедником-собеседником, на самом деле люди конфликтуют с Богом. Они не желают принимать Его заповедей, не желают видеть своих проступков, страстей и грехов. В них нет покаяния, они не желают менять свою жизнь. Нередко спокойный разговор переходит в скандал. Человек, конфликтующий с Богом, буквально приходит в бешенство, слыша заповеди Божьи, упоминания Евангелия и святых отцов. Такого рода беснование особенно удивительно, когда во всех других случаях речь идет об уравновешенных и ясномыслящих людях. «А кто он такой, чтобы говорить нам, как жить?» Словно бы вопрошают они, глумясь и беснуясь. Какой смысл в таких разговорах? Увы, невелик. Говорить о вере следует тогда, когда вас спрашивают об этом и ваш ответ принимают. Если начинаются возражения и споры, то значит человек не готов воспринять дух и учение христианства. Христианство нельзя передать как науку или доказывать как философию. Христианство воспринимается сердцем. А если человек не чувствует его живительной силы, то внешние доказательства бесполезны. При земной жизни Спасителя многие очевидцы его чудес не поверили в него как в Мессию. Поэтому берегите мир собственного сердца. Архимандрит Рафаил. Поведение человека по отношению к Богу подчас не укладывается в элементарные рамки приличия. Представьте себе, если бы речь шла об отношениях с другим весьма значительным и влиятельным человеком. Сначала мы повсеместно игнорируем его присутствие и участие в нашей жизни. Потом вдруг просим его о чем-то, горячо обещаем что-то взамен, и когда он выполняет нашу просьбу, снова игнорируем пуще прежнего. Без всякого зазрения совести нарушаем свои обеты. Ничего не исполняем из обещанного, а потом еще хвастливо рассказываем об этих своих подвигах, как о некоем курьезе. Как бы поступил с нами обиженный таким беспардонным образом человек? В лучшем случае забыл бы, как нас зовут, и более не имел бы с нами дела. Но не так поступает Бог. Он превосходит в своем долготерпении любого из нас. Но в следующий раз история повторяется, и так до бесконечности. Сугубая неблагодарность. При храме поселился человек 36 лет с непривлекательной внешностью, по крещению католик. Ушел от жены. Все ночи напролет пытался познакомиться через интернет. Нередко отлучался по ночам. Но при этом задавал много вопросов о православной вере. В его серьезности сомневались, но ответы давали. Однажды потребовал принять себя в православие. Священник не нашел причины ему отказать, поскольку основы веры человек знал. И, по крайней мере, на словах, принимал православные каноны и отрекался от латинских ересей. Также он изъявлял желание покаяться и жить благочестивой жизнью. Насколько он был искренен, сказать было трудно. Однако митрополит благословил не судить степень искренности прихожан. И если есть все основания для крещения и человек просит, то крестить, дабы не уподобляться фарисеям. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Поскольку было сомнение, каким образом он был крещен, священник произвел полный чин крещения с формулой «Аще не крещен крещается». Во время крещения почему-то в храме была крайне напряженная атмосфера. Через некоторое время новокрещенный подошел к священнику и сказал, что познакомился с кем-то и хочет поехать встретиться на ночь глядя. Священник, подозревая, что речь идет о блуде, не благословил. На утро нашли его обручальное кольцо и крестик на кухонном столе, а к полудню позвонили из больницы. Ночью в машине он, несясь на скорости 140 км в час, врезался в лося, который, пытаясь перескочить через машину, снес копытами крышу. Животное погибло. Машина загорелась. На человеке сгорела почти вся одежда и даже кошелек в кармане. Однако кто-то вытащил его из огня и вызвал скорую. Спасение могло показаться чудесным ночью и на пустой дороге. Когда священник посетил его в больнице, он был весь исцарапан и обожжен, но без серьезных повреждений, кроме одного перелома. Был сломан палец, на котором он обычно носил обручальное кольцо. Человек каялся и обещал не возвращаться к старому блудному образу жизни. Община помогла ему, пока он вставал на ноги после аварии, давала деньги. Жил он при церкви бесплатно. Когда же он выздоровел и вернулся на работу, отказался помочь, когда у церкви образовался долг за коммунальные расходы станоприимного дома, в котором он жил и питался. Также он вернулся к блуду, приведя к себе на ночь психически неполноценную женщину и прогнав ее на утро. Когда ему сделали замечание, он уехал со скандалом, снял и бросил священнику свой крестик и в тот же день пожаловался властям на священника, возведя на него напраслину, в результате чего у церкви были большие неприятности. Священник чуть было не был заключен в тюрьму. Узнав, какие неприятности были у священника, человек внезапно появился, покаялся и попросил крестик обратно. Священник, скрепя сердце, его простил, хоть он и не признался, что жалоба властям была от него. Впрочем, это было очевидно. Также он сказал, что возвращается к жене. Дальнейшая судьба его неизвестна. Архимандрит Иоанн Крестьянкин говорил: «Богу нужно доверять полностью, а не тогда, когда тебе удобно». Еще большее удивление вызывает шантаж по отношению к Богу. «А ну-ка, раз ты Бог любовь, послушаешь мои просьбы или ты жестокий? Все равно ты меня простишь, куда ты денешься?» Легко сказать «любить Бога». А вот не любим мы его. Даже не понимаем, что это такое. Глядим на него из-под лобья затравленным взглядом, хмуро вопрошаем «за что?», «доколе?» или и вовсе в открытую ропщем и ненавидим. Причем не только среди маловерующих, чего греха таить. Когда все празднично и на проповеди мы произносим высокие слова, так нас хоть в святые записывай. А наедине, подчас такое гадкое затравленное отношение к владыке-вседержателю, что и стыда не хватает. Святые отцы различают три духовных состояния человека. Первое. Вера, соединенная с трепетом. Человек боится Бога, важно, чтобы человек не остановился на ступени страха. А для этого надо учить его молитве, дать ему хотя бы малое, но обязательное молитвенное правило. Из-за страха человек отказывается от грубых, явных грехов и начинает укрощать свои страсти на уровне поступков. Страх дает некое место благодати в душе. Такой человек, если не оставит молитву и чтение Евангелия, будет по временам испытывать действие благодати. Он почувствует, сколько утешения и радости несет собой благодать. Второе. Ступень надежды, которую святые отцы называли состоянием наемника, то есть рабочего, который трудится за определенную плату, а также надеясь получить от хозяина еще награду за усердие. В этом состоянии благодать постепенно открывает человеку его собственную душу. Он видит грехи не только как порочные и преступные дела, а как тень преисподней и дыхание демона в своей душе. Он видит корни своих страстей, и здесь открывается второй этап борьбы с греховными мыслями и желаниями. Третье. Ступень сыновства. Благодать до сих пор открывалась человеку как сокровище царя, а теперь он начинает видеть лицо самого царя, то есть воспринимает Бога как любящую личность, и в сердце у него возникает ответная любовь к Богу. Он уже не раб и не наемник, а сын и наследник, для которого высшим благом является общение с Богом и близость к Нему. Как же научиться Его любить? Не бояться и не сердиться на Него, а именно любить сыновьей любовью. Говорят, непрестанно молитесь, то есть общайтесь с Богом постоянно. Но и молитвы бывают разные. Как сделать свою молитву искренней, действительно благодарной за все, а не лицемерной? Да и вообще, зачем молиться, если он и так все знает? Вот она, настоящая задача нашего бытия. Научиться любить Бога. Советуют начинать с ближнего. Но и к ближнему на поверку мы относимся плохенько, потребительски, по принципу «ты мне, я тебе». В самом деле у многих людей, даже из тех, которые считают себя христианами, отношения к Богу совершенно безразличны. Мы о Боге не думаем, мы Его не чувствуем, мы живем как бы вне Бога, вне Его заповедей. Не у Него ищем вдохновения и помощи, не к Нему несутся наши чувства. И главная беда в нашей жизни именно от того и происходит, что мы не имеем к Богу отношения личного. Евгений Поселянин из книги «Идеалы христианской жизни». Печаль, поражающая сердце за грех против любви, страшнее всякого возможного наказания. Мучимые в гиене поражаются бичом любви. Преподобный Исаак Сирин. Ведь на суде Божьем с нас не спросят, постились мы, молились ли мы, но только любили ли мы. Так как этот вопрос все спрашивает, и это будет страшный суд любви. Егда поставятся престолы и отвержутся книги, и Бог на суде сядет. Любовь к людям для нас труднее всего. В молитве или посте, если искусственно изолировать их от любви, человеку весьма легко удастся слукавить и вложить ложку дегтя в их мед. Что-то о себе, их совершающих возомнить и замкнуться в добродетельном футляре. Любовь же к людям – в том и есть, чтобы в забвении о себе и в просторе от себя искать в людях Бога и в Боге спасаемых им людей. Тут надо идти на жертвенный путь креста. Вот почему отцы так настойчиво говорят именно о триедином образе совершенства. Любовь к людям доказывает любовь к Богу, а потому только присутствие ее в этом триединстве, воздержание, любовь и молитва, является духовной гарантией того, что это триединство есть действительно путь к Богу. Именно она делает этот сплав драгоценным. Фудель. Путь отцов. Протоиерей Андрей Ткачев пишет: «Воздух похож на Бога. Он всегда рядом, и его не видно. То, насколько он нужен, узнаешь, когда его не хватает. Солнце похоже на Бога. Оно может и греть, и сжигать. На его огненный диск нельзя смотреть без боли. Все живое тянется к нему. Все живое пьет его силу. Море похоже на Бога. Когда оно прозрачно и ласково, это похоже на нежность большого к маленькому. Когда оно бушует и пенится, с ним нельзя спорить. На Бога похож мужчина, когда он кормит семью и готов за нее драться. И еще, когда он скуп на слова и улыбается редко. На Бога похожа женщина, когда она кормит грудью и ночью встает на плач, когда она растворяется в детях и отвыкает думать о себе. Так много всего в мире похожего на Бога. Примеры причин конфликтов с Богом. Область жизни. Карьера. Чего мы хотим? Мы хотим преуспеть, достигнуть прекрасных постов и результатов. Быть всеми уважаемыми. Чтобы работа наша была интересной и увлекательной. Почему этого не дает нам Бог? Мы будем считать, что всего добились сами, отвернемся от Бога, будем высокомерными, привяжемся к земной жизни, попадем в зависимость от наших успехов. Финансы. Мы хотим, чтобы нам на все хватало денег, чтобы деньги не порабощали нас. Мы обещаем тратить их на добрые дела и благотворительность. Получив деньги, мы тратим их на всякие глупости и излишества. Обманываем Бога и не даем на благотворительность, подвергаемся зависти от тех, у кого денег нет. Становимся алчными и зависимыми от денег, которых все равно никогда не бывает достаточно. Богатому трудно попасть в Царствие Небесное, а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Личная жизнь. Хотим семью, любовь, детей. Обещаем сделать их счастливыми. Самовластные и гордые, мы не уживемся ни с одним мужем или женой и сделаем несчастными своих детей. Здоровье. Хотим прекрасное здоровье и фигуру. Обещаем служить ближнему, если б имели здоровье. Дай нам здоровье и фигуру, станем предаваться блуду и согрешать. Никому помогать не будем. Здоровье свое и внешний вид возведем в роль кумира. Духовная жизнь. Ждем духовных дарований, чтобы по нашим молитвам все сотворялось, как в чудесах. Если получим особые способности, возгордимся и погибнем от духовной прелести. Митрополит Иларион Алфеев пишет: «К Богу нужно относиться с доверием. Часто дети что-то просят у родителей, а те не дают, потому что считают это вредными. Пройдут годы, и человек поймет, насколько правы были родители. Так происходит и с нами. Проходит какое-то время, и мы вдруг понимаем, насколько более благотворным оказалось то, что послал нам Господь, чем то, что мы бы хотели получить по собственной воле. Хочешь создать семью и молишься Богу: «Боже, пошли мне этот дар». Да, но достоин ли ты того, чтобы Господь сделал тебе этот подарок? Какой характер имеешь? Есть ли у тебя что-то хорошее, что можешь подарить девушке или юноше, которых пошлет тебе Господь? Ну, давай просто пойдем и создадим семью. И что? Какой фундамент положишь в своем доме? Поэтому Господь медлит и говорит тебе: «Подожди, нужно тебе еще смириться, нужно еще помолиться, необходимо тебе исправиться, потому что если ты создашь семью с тем жизненным опытом, что у тебя есть сейчас, твои проблемы лишь умножатся. И я, любящий тебя и провидящий твое будущее, говорю тебе: подожди, ты не видишь поворота на твоем жизненном пути. А ты мне отвечаешь: я все отлично вижу. А я тебе говорю: если ты женишься, то через 5 лет твой жизненный опыт приведет к разводу. Так что лучше подожди еще 3 года, а затем будешь жить счастливо 70 лет. Вряд ли тебе нужно 3-месячное счастье, которое ты быстро разрушишь». Архимандрит Андрей. Нередко обстоятельства нашей жизни приводят нас в смущение. Нам кажется непонятным, куда ведет нас рок событий, почему с нами происходят те или иные вещи. Святые отцы учат нас быть внимательными к себе и читать Евангелие. Евангелие дает нам притчи и рассказы о различных ситуациях, которые могут в точности ложиться и на нашу жизнь. Главное – правильно толковать эти притчи и правильно приложить их к жизни. Для этого есть духовник, священник, с которым можно посоветоваться. Но когда нет такой возможности, то надо подумать, что, собственно, с нами происходит, почему оно именно так, а не иначе. Мы, верующие, живем в глубоко мистическом мире, полном чудес, где жизнями нашими руководит Господь. Он, безусловно, руководит жизнями всех сущих. Но мы, верующие христиане, как бы соработники Господа. Мы уже не уподобляемся неразумным тварям, которые разбегаются при одном прикосновении длани Господней и всячески препятствуют Ему. Мы призваны направлять свою волю по воле Божьей. Поэтому, рассмотрев то или иное явление своей жизни и приложив к нему логику Евангелия, именно логику Евангелия, а не мирскую, мы начинаем лучше понимать, почему это происходит с нами, почему происходит именно сейчас, какова цель этого события и в чем польза для души нашей. И если Господь открывает нам свой промысел, то мы понимаем это, и покой воцаряется в нашей душе. Потому что если Господь с нами, а Он безусловно с нами, если совершается Его воля и промысел, то чего нам бояться? Если же нет с нами Господа, то на что нам надеяться? Как можно узнать волю Божью о себе и как жить, чтобы Его воле соответствовать? Дело в том, что в нас борются 2 мира. Мир земной с его логикой, с его жесткой расчетливостью, мстительностью, и мир горний, мир Божий, Царствие Небесное. Каждый раз пробуждаясь, мы, словно чистый лист бумаги, Мы словно должны напомнить себе снова, что всю душу и жизнь свою предаем Господу, а не этому мирскому, разложившемуся, мстительному миру. Поэтому первое, что рекомендовано сделать, осенить себя крестным знамением, поклониться иконам, прочитать молитву. Потому что каждый раз, когда в нас возникает эта борьба, то она периодически словно сводит нас с ума. Настолько эти миры несопоставимы, настолько враждебны друг другу, что мириться и существовать в одном человеке им очень трудно. Но такова наша судьба, такова наша ноша, наш крест, особенно для живущих в миру, да и монашествующих. Святитель Игнатий писал: «Обыкновенно люди считают мысль чем-то маловажным, потому они очень мало разборчивы при принятии мысли. Но от принятых правильных мыслей рождается все доброе, от принятых ложных мыслей рождается все злое. Мысль подобна рулю корабельному, от небольшого руля, от этой ничтожной доски, волочащейся за кораблем, зависит направление и по большей части участь всей огромной машины. Нужно до последнего дыхания вести духовную брань. Помыслы наши полны мирскими требованиями и желаниями, а молитвы наши полны прошения воли Божьей, Царства Божьего, покаяния. Вот такое несоответствие между тем, что мы произносим, и тем, что мы действительно хотим. А хотим мы чаще всего именно мирского. Благополучия, семейного благоденствия, здоровья. Нет греха желать этого всего, но душу нашу и спасение ее нужно ставить прежде всего. Именно так рассуждает Господь. Когда Он преподносит нам невзгоды, Он прежде всего думает о том, как от этого станет лучше душе нашей, а не о том, насколько здоровее и дороднее будет наше тело. Поэтому, кроме молитвы, должно быть размышление в соответствии с Евангелием и учением святых отцов. Приведем пример ситуаций, которые повергают людей в особое смятение. Например, человек не может найти работу или не может найти спутника жизни, или умирает близкий человек, или человек серьезно заболевает. Здесь с каждым случаем надо разбираться, конечно, индивидуально. Поскольку человек даже сам с собой не может быть достаточно искренним, то и на исповеди он не может сказать всего, и духовник не всегда в полной мере понимает все аспекты жизни того или иного человека. Но если исходить из того, что вера наша крепка, и Господь действительно управляет всяким нашим дыханием, что действительно волос не упадет с нашей головы без Его святой воли, то мы должны рассуждать так, что положение, в котором мы оказываемся, полезно нам. И будет полезно до тех пор, пока мы чего-то не поймем или чего-то не простим, в чем-то не покаемся или от чего-то не отвяжемся, как от идола. Допустим, если для нас идолом является благоденствие и благополучие, то пока мы не отвяжемся от этого, Господь будет ставить нас в ситуацию недостижимости желаемого. Надо, чтобы нам стало все равно, как апостолу Павлу. «Могу жить в изобилии, могу жить и в бедности. Что Господь посылает, могу и вкусно есть, могу и невкусно есть, могу и так, могу и эдак. Станет вам все равно, и нет Господу более смысла мучить вас. Вы получите и свою работу, и свой достаток». Другой вопрос – какая это работа? Здесь тоже необходимо рассматривать ситуацию индивидуально. С момента замужества и женитьбы оказывается, что человек очень часто еще не готов к отношениям. Он или она не готовы, и если бы Господь послал в этот момент суженого, то все закончилось бы крахом, потому что человек, допустим, слишком горд или ориентирован сам на себя, или не научился терпению, смирению, настоящей любви. Вот Господь и не посылает, потому что пошлет и сломает две судьбы, разрушит две жизни. Выходит, что Он милостив, так как не посылает. А мы, вместо того, чтобы посмотреть на себя и постараться понять, в чем же этот изъян, что нам мешает, наоборот, настойчиво молим или даже ропщим на Господа, что Он ничего не посылает. Что касается болезней, то они иногда посылаются нам для пользы, чтобы мы меньше грешили, чтобы смогли привести в порядок свое мышление, чтобы сопоставили свою волю с волей Божьей и добровольно сонаправили свою волю с волей Божьей. Вот основные примеры, которые чаще всего приводятся. Но обратите внимание, что жизнь человеческая гораздо сложнее, ведь Господь заботится о спасении не только вашей души, но и всякой души. Особенно если вы живете очень близко в семье с другими людьми, то и на вас может действовать то, что направлено в большей степени на пользу души, живущего с вами. Допустим, вам может быть все равно, есть ли деньги, а ваша супруга без денег не может, просто свет гаснет. И посылаются семье денежные невзгоды, потому что вы неразрывны с супругой своей. И, естественно, это дается всей семье. Ведь не может быть так, что у мужа есть финансовое благополучие, а у жены нет. Или это могут быть какие-то иные взаимоотношения, когда для полноты и глубины исполнения Божьего замысла необходимо то или иное состояние. И мы заметим в своей жизни, что когда эта необходимость проходит, то это негативное обстоятельство как рукой снимается, пропадает, исчезает как туман, словно его и не было. Возникает снова такая необходимость, и снова оно появляется. И так до бесконечности, потому что мы все время проводим в борьбе, проводим в духовной брани все дни наши. Хотим мы того или нет, у нас нет опции не участвовать в этой брани. Но самое полезное нам находится все-таки на этом берегу, на берегу Царствия Небесного. Ко всему с нами происходящему подходить именно с этой точки зрения. Не с подходом князей мира сего, а с подходом евангельским. И тогда многие вещи, происходящие с нами, станут ясными, понятными. Более того, мы примем эти вещи, даже если они нам неудобны. Примем со спокойной душой и с полной верой, что премудрость Господня не имеет границ и осуществляется самым наилучшим образом для наших душ, насколько это возможно. Конфликт с Богом усугубляется отсутствием общения с Ним, а общение с Богом мы называем молитвой. Святой Иоанн Листвичник писал: «Молитва есть общение и единение человека с Богом». А святой Иустин Попович отмечал: «Любовь к молитве непрестанно усиливает нашу любовь к Богу». Как и любое другое общение, молитва может представлять из себя обмен информацией, просьбу, жалобу, сетование, ропот или похвалу, величание, как выражение благодарности. Есть и бессловесное общение. Просто посидеть, постоять перед иконами, помолчать. То, что можно назвать благоговенное предстояние. Об этом предстоянии святой Исаак Сирин пишет: «Есть чистая молитва и есть созерцание, когда душа приступит к тайну, тогда излишне чувствуя их деятельность, ибо душа соделывает подобно божеству и озаряется лучами высшего света». Однако не секрет, что самое распространенное общение между людьми – это пустая болтовня, празднословие. Если перенести этот тип общения на молитву, то по отношению к Богу празднословие и суесловие недопустимо. На втором месте в общении стоит обмен слухами, обсуждение других людей и прочий ссор. Это тоже недопустимо в общении с Богом. Если взглянуть на серьезное общение с другими людьми, то чаще всего мы обмениваемся информацией и мнениями. Такой тип общения с Богом не имеет смысла, ибо Он всеведущ и все и без нас знает. С нами же Он общается неявно, и поэтому ожидать открытия информационного потока с Его стороны тоже не приходится. Его мнение хорошо выражено в Евангелии и растолковано святыми отцами. И единственной причиной того, что подчас нам не ясна Его воля, это из-за нашего нежелания слышать и внимать этим словам Божьим, поскольку они противоречат нашим собственным устремлениям. Остальные же типы беседы мы избегаем и с другими людьми. Что уж говорить, нам не нравится просить, вдруг откажут, да и если не откажут, все равно просить не хочется. Ведь придется в ответ тоже что-то делать, быть в долгу, благодарить. Всего этого нам хочется избежать, поэтому и предпочитаем мы справляться сами. Ну а уж просить за других – это и вовсе неприятно и не полезно с точки зрения рационального рассудка. Жаловаться тоже не хочется, особенно Богу. Он ведь и сам все видит и знает, а поэтому тут и до ропота и хулы недалеко. А конфликтовать с всемогущим без особой на то нужды нам не хочется. Благодарить тоже неприятно, приходится признавать, что мы не сами достигли желаемого результата. Ну а хвалить и славить мы и вовсе не видим смысла. Он и без наших восхвалений вполне обходится целую вечность. А нам от этих пустословий какой резон? Ну а благоговейно предстоять мы и вовсе не умеем. Еще один тип общения – покаяние. С другими людьми каяться и просить прощения нам чрезвычайно болезненно. То же самое мы испытываем и при общении с Богом. Мы должны во время своей работы и других занятий, даже во время чтения или писания, хотя бы и духовного, скажу больше, даже во время внешних актов благочестия и устных молитв, останавливаться на краткое мгновение так часто, как только мы это сможем, чтобы поклониться Богу в глубине нашего сердца, ощутить Его хотя бы мимоходом и как бы украдкой. Лаврентий от Воскресения. Есть, конечно, и невербальное общение. Просто посидеть, помолчать. Но этого мы тоже не умеем и не пытаемся. Трудно себе представить истинно верующего человека, который бы не молился. Ибо, как писал Иоанн Лествичник, молитва есть общение и единение с Богом. А святой Иустин Попович писал, что любовь к молитве непрестанно усиливает нашу любовь к Богу. Действительно, можно ли представить себе общение без контакта с тем, на кого мы уповаем, кого любим и считаем самым главным в своей жизни? Порой мы требуем от Господа финансовой независимости и гарантий. Но если мы ознакомимся с тем, что обычно происходит с живущими по-евангельски, то увидим, что им подается только то, что необходимо на данный момент. Потому что всякий избыток – это соблазн. И поэтому ожидать каких-то финансовых гарантий, накоплений и прочих вещей не следует, ибо эти вещи уводят нас от Бога, уводят от необходимости жить в постоянном общении с Богом, обращаться к Нему по всякой нужде нашей, вводят нас в искушение. Понимание этого не должно оставлять нас, ведь только при таких мыслях мы можем понять, что избыток – это всегда соблазн. Это всегда ведет к еще большим грехам и к еще большим проявлениям глупости, излишеств и прочих греховных вещей. Поэтому расхожее обещание построить 3 храма, если только Бог даст выиграть в лотерею, Господу совершенно не нужны. Он творец и хозяин вселенной. Он может создавать бесчисленные галактики и обойдется без наших подачек. Скромное житие нужно каждому из нас. Мы же сами просим избавить нас от искушения, избавить нас от лукавого. А все излишки вводят нас именно в такое состояние черствости, нежелания помочь ближнему. Если мы все же помогаем ближнему от избытка, то невелика цена такой помощи. Помните ту бедную женщину, которая дала 2 лепты? И на это Господь сказал, что такое подаяние гораздо больше, чем от других, дающих от избытка, от тех, кто не жертвует последним, что у них есть. То же касается и личной жизни. Очень часто бывают просьбы на эту тему. Люди столько лет ищут предмет души, хотят семью и детей и не понимают, почему Господь не дает им это. Однако здесь вспомним, что Господь видит нас насквозь, видит даже самые потаенные уголки нашей души. Если мы не готовы, или если у Бога есть другие планы на нас, то удовлетворение наших просьб пойдет только во вред. Например, если мы самовластные и гордые, мы не уживемся ни с одним супругом или супругой, сделаем несчастными их и детей. Часто на это возражают. Посмотрите, сколько вокруг глупых и гордых, и все они имеют семьи и мучают друг друга. Но эти люди не находятся в живом богообщении, они не молятся и не просят Господа проявить Его всеблагую волю на их жизнь. И отнюдь они не добиваются большего счастья, заключая браки, которые потом разваливаются. Эти люди мучают детей своих и домашних. То же касается и здоровья. Нередко мы молимся и требуем себе прекрасного здоровья, обещаем служить ближнему, если только будет здоровье. Кто-то просит для себя замечательную фигуру, кто-то – богатырскую силу. Однако опыт показывает, что дай нам Господь это здоровье, и один может начать предаваться блуду, другой еще больше начнется грешать. Господь посылает болезни для того, чтобы мы могли обратить свой взор на свою духовную жизнь. И нередко болезни ограничивают нас, не позволяя излишне грешить. С другой стороны, они посылаются как наказание за нераскаянные, непонятые нами грехи. Поэтому человеку, живущему в гармонии с Богом, следует понимать, что молиться за здравие, конечно, надо. Но вместе с тем надо понимать, что болезнь есть посещение Божие, которое следует попытаться использовать для пользы души своей. Что касается духовной жизни, то человек, увлеченный ею, ищет всяческих дарований. К нему обращаются, чтобы он молился о других, но он видит, что его молитвы недейственны и начинает роптать. «Почему, Боже мой, ты не исполняешь мои молитвы ради других? Я ведь не ради себя это делаю». И здесь есть провидение Божье, глубокое его знание нашей души. Ибо если мы получим необычные способности, то возгордимся и погибнем от духовной прелести. И поэтому Господь не дает нам этого. И мы должны быть ему благодарны за то, что он не дает этого, ибо в этом может заключаться еще большая погибель. Однако именно молитва становится камнем преткновения во многих случаях. Не зря святые отцы говорят, что существует дар молитвы. Это нечто, что Господь дает нам как дар, способность общения с Ним. Как и всякое общение, искреннее и живое, молитва становится отражением нашей души, того, к чему она стремится, что ищет, чего ей не хватает. Поэтому можно сказать, что нередко самый простой способ выражения своего недовольства жизнью и окружающими – это сетование. Мы видим и в псалмах Давида слова, как пример живой молитвы. «И почто оставил меня Господи, и заключил меня в темных, и удалил искренних родных моих, и умножил врагов моих». Сетование возникает от непонимания, однако оно есть проявление живой души. Мне кажется, не надо пытаться скрыть что-либо от Бога, ведь Бог сам является сердцеведом и видит нас насквозь. И если мы чего-то не понимаем и не можем понять, мы должны открыто и живо общаться с Богом, вопрошать. Далее можно отметить, что большинство молитв заключается в прошениях. С тех пор, как человек облекся в кожаные одежды и был изгнан из рая, он стал являться тяжелой, неотъемлемой частью материального бытия. И не случайно у него возникает множество телесных потребностей – пищи, крова и других. Несмотря на то, что Отец Небесный знает о необходимости нам всего этого, мы все равно обращаем к Нему свои молитвы с прошениями, и Церковь поддерживает это. Не зря ектении – это такие просительные молитвы, встречающиеся практически в каждой службе, заключаются в различных прошениях. Подать нам мир, подать хорошую мирную кончину, безболезненную, христианскую. Подать процветание нашим церквям, подать счастье в наши дома. Таким образом, прошение – это важная часть молитв. Однако молитвы не должны ограничиваться только прошением. Очень важны молитвы покаяния, когда человек чувствует, что он действительно искренне раскаивается, что грехи мешают ему жить, что они висят тяжелым грузом на нем, и он хочет от них освободиться. В такой ситуации мы возносим Господу молитвы покаяния. Ни в коем случае не следует забывать о благодарности. Очень часто бывает так, что мы будто волшебным образом получаем то, в чем нуждаемся и чего просили. И тут же мы забываем поблагодарить. Но благодарности нужны не Богу, они нужны нам самим, дабы не забывать, кем и почему все просимое дается нам. Кроме того, необходимы молитвы славословия, в которых мы подобающим образом превозносим славу Господу. Не напрасно мы многократно повторяем «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Слава Единосущной Троице Животворящей! Слава Тебе, Господи, слава Тебе!» Это необходимо для того, чтобы мы не забывали все величие и огромное значение Бога в нашей жизни, а также Его ключевую роль в существовании вселенных и всех живущих в ней. Наконец, Высшая часть молитвы – это благоговейное предстояние перед Богом. Вот так возникает солидная основа для нашего конфликта с Богом. Мы не умеем и не любим молиться, а если и принимаемся за это занятие, то нередко выходит еще хуже. Хула, упреки и шантаж по отношению к Богу – достойное осуждение, высокомерие и глупость. Не следует слишком много требовать от себя. Лучше смириться пред Богом. Открывайте себя Ему со всеми скверными и, как прокаженный, говорите: «Господи, если хочешь, можешь очистить меня». Не давайте сроков для этого Богу, делайте по силе своей, что нужно, а Господь все сделает необходимое для вашего спасения. Только не отступайте от Бога, не поддавайтесь внушениям врага, что бесполезно трудиться, что все погибло и тому подобное. Это дело дьявола, извечного клеветника на Бога и на всех. Твердо держитесь церкви и учения святых отцов. В каких бы сомнениях ни были, твердите себе про себя, а иногда и вслух, чтобы бесы слышали: «Господи Иисусе Христе, верую, что Ты – Сын Божий и Господь. Верю, что Ты всячески пострадал, чтобы спасти нас. Верю, что и меня не оставишь, если я сама сознательно не отрекусь от Тебя. Господи, будь милостив ко мне, предаю себя и свое спасение в Твои руки. Верую, что не попустишь погибнуть мне. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!» Игумен Никон. Если учесть, что Бог, уважая свободу воли, не настаивает на нашем с Ним общении и вообще не проявляет себя явно, то нам легко удается Его игнорировать. Причем вычитывание определенных молитвенных правил совершенно не спасает от этого упорного отсутствия богообщения. Часто мы не вдумываемся в слова молитв, произносим их механически, вообще перестаем улавливать их смысл. Думаем о своем, земном, повседневном. Однако святые отцы считают молитву важнейшим оружием против сатаны и спасительным якорем в перипетиях земной жизни. Молитва подает молящемуся и тому, за кого он молится, благодать. Благодать отгоняет бесов и облегчает человеку жизнь. Именно поэтому сказано молиться за врагов, дабы Господь по молитвам нашим послал и на них благодать, которая отгонит влияющих на них бесов, вразумит их, отвратит от вражды. Преподобный Серафим Вырицкий подтверждает эту мысль. «Обязательно молись за врагов. Если не молишься, то пламя их злобы и ненависти к тебе только сильнее разгорается, как будто ты подливаешь в него керосин. Бесы, распаляющие злобу к тебе, во врагах твоих. Если ты не молишься, еще яростней будут натравлять врагов на тебя. И только по нашей молитве за врагов Господь отгоняет бесов и прекращает злобу». Можно встретить людей с какими угодно страхами, только не со страхом Божьим. Люди всего боятся. Боятся летать на самолете, боятся заболеть раком, боятся, что от них уйдет муж или жена, боятся за своих детей, боятся разорения, всего чего угодно. Только нет у них страха Божьего. Поэтому остальные страхи совершенно напрасные, бесполезные. Потому что все приходит от Бога и уходит к Богу. И единственный страх, который должен быть у человека, это страх Божий. Страх Божий бывает разный. Самый лучший страх Божий – это страх сына расстроить своего отца. Как любящий отец не хочет никакого вреда своему сыну, так и Господь Бог не желает нам никакого вреда. А когда мы грешим, то сотворяем разные вещи, которые вредны и нашему телу, и нашей душе. Господь, Он всесилен. Тот, кто сотворил вселенную, может все. Тот, кто дал жизнь нам и всему окружающему, ту самую жизнь и ту самую вселенную, которую люди уже много веков не могут ни понять, ни объяснить, тот всесилен. И Он всеблагий и не желает нам вреда. Поэтому один только страх у нас должен быть – страх Божий. А как мы причиняем сами себе зло? Грехами своими. Грехи многообразны, но всех их объединяет одно – они все вредные. Назовите мне хотя бы один грех, который был бы полезным для тела или для души. Приходит ли вам в голову какой-нибудь грех, который был бы полезным? Обжорство? Не полезно. Гордыня вообще губит человека. Она создает иллюзию того, что человек может преуспеть, однако человек гордый не преуспевает. Даже в мирской славе гордый не преуспевает. Даже все полководцы, цари умели свою гордыню засунуть подальше, когда им нужно было чего-то добиться. Они могли и преклониться, и повиниться. Может, это была и хитрость, но тем не менее. Гордый человек, как расфуфырившийся пингвин или павлин среди хищников, которые на него смотрят. А хищники эти – бесы. Человеку кажется, что он такой красивый, умный и замечательный, но на самом деле он совершенно беззащитный. Гордый человек не оставляет вокруг себя никого, кто хотел бы его поддержать. Он всех раздражает, всех отталкивает, над всеми пытается возвыситься, всех осуждает. Он полон горечи и обиды на всех, он приходит к депрессии, унынию и самоубийству. Это путь от тщеславия к злобе, появившийся от того, что человека никто не любит. Его недооценивают, и этот путь к унынию, депрессии и самоубийству мы можем проследить во многих известных биографиях знаменитых людей. Поэтому нет ничего вреднее, чем гордыня. Она – самая надежно убивающая страсть, которая уж точно доведет нас до гибели. Гордыня как бы мать всех грехов. Мы можем проследить связь с гордыней почти во всех грехах. Однако полезных грехов не бывает. Грех – это всегда то, что ведет нас к ране, к болезни нашей души и нашего тела, и рано или поздно – к погибели, какой бы грех мы ни взяли на душу. Грех лжи, лжесвидетельства, грех непочтения родителей, грех убийства. К греху убийства относится и ситуация, когда мы сами губим свое тело, разрушая его алкоголем, сигаретами, наркотиками. К греху блуда относятся всякие нехорошие отношения. Они тоже никогда не приносят ничего хорошего. Приносят они обычно горе, разочарование. Если человек хочет вступать в близость, но не желает провести остаток жизни с этим человеком, ничего хорошего не будет. Будет тяжелая ссора, разрыв, это уродует наши жизни. А если вне брака еще и появляются дети, то они остаются без родителей и с исковерканными судьбами на всю свою оставшуюся жизнь. Вот и получается, что любящий отец не хочет, чтобы мы себя вот так уродовали. А мы себя уродуем, во-первых, из-за того, что у нас внутри не все ладно. Еще первородный грех со времен Адама и Евы поразил наше естество. Есть еще родовые грехи, которые приходят к нам от наших отцов и праотцов, которые грешили и передавали это из поколения в поколение. Это тоже оставляет печать. И, конечно, наши личные грехи. И бесы, которые всегда подсказывают, как бы получше нам согрешить. Когда мы собираемся согрешить, они убеждают нас, что в этом нет ничего страшного. А когда уже согрешаем, наоборот – убеждают нас, что этого Господь никогда не простит. И то, и другое – ложь. Перед тем, как согрешить, это ложь, что ничего страшного нет. Грешить опасно и вредно. А когда покаялся, это ложь, что Господь не простит. Он обязательно простит. Вот такой страх – не огорчать своего отца – это лучший страх Божий. Так же, как мы думаем о любимом родителе, все время стремимся ему позвонить, навестить его, обрадовать чем-то, так же мы должны помнить и о Господе, о Боге. Помнить, что Он все время печется о нас, наблюдает за нами и никогда нас не оставляет. Есть худший страх, чем вышеописанный. Это страх наемника. Когда человек начинает служить Богу, у него появляется страх, что он не получит награды. Служа Богу, человек должен делать какие-либо уступки. Так он уже не может предаваться греху. А если человек не верит, что грех однозначно вреден для него, и если человек избегает греха только для того, чтобы соответствовать своей вере, то он хочет компенсацию за свои неудобства. Или, если человек делает что-то хорошее окружающим не из внутренних потребностей своей любви и души, а лишь потому, что его вера так учит, то он также хочет получить награду. Этот страх, конечно, хуже, чем страх сыновей, но все равно это страх Божий. Наконец, самый худший страх – это страх раба, страх наказания. Это когда человек не грешит и не творит ничего плохого, потому что боится, что Бог его покарает. И это тоже страх Божий. Это лучше, чем его полное отсутствие. Но это как бы самая первая ступенька. Когда человек понимает всю свою греховность и всю мощь нашего Создателя, то, открыв Библию, человек также понимает, что Бог строгий судья, и за тяжелые грехи он покарает. И вот из-за этого страха наказания человек решается отойти от греха. Все эти виды страха Божьего как ступени. Кто-то начинает с рабского страха, затем начинает сотворять добро и переходит к страху наемника, ожидая награды. А высшая степень – это страх сыновей. Когда отношения с Богом становятся очень близкими, когда человек любит Бога и ощущает его любовь. И человек не хочет расстраивать Бога, нарушая его заповеди. Вот к такому страху мы должны стремиться. Должны всегда помнить о Господе и помнить, что грехи – это не то, что нам запрещают из вредности. Как дети думают, что родители не дают им конфеты из вредности. Грехи – это страшные ядовитые шипы, которые уязвляют нашу душу. Какой смысл чего-либо бояться? Нам сказано, что даже волос не упадет с головы нашей, если нет на то воли Божьей. Выходит, если мы боимся, значит мы не верим, что Господь всемогущ. А если мы верим, что Он всемогущ, но продолжаем бояться, значит мы не верим, что Он всеблагий, и Он есть любовь. Не верим, что Он делает лишь полезное для нашей души. Поэтому, когда мы укрепляемся в вере, ослабляются наши страхи. Чем ближе мы к Богу, тем спокойнее становится наша душа. Иеромонах Серафим Роуз говорил: «Православие не может быть удобным. Без боли в сердце нельзя прикоснуться к Богу». Нам хочется, чтобы в нашей жизни все было как можно удобней. Поменьше бы усилий, полегче бы дел. Но сердце наше должно разволноваться. Оно действительно должно понять, что такое страдание. Понять, что с Богом нельзя договориться просто на уровне слов или соглашений. Ведь связь с Богом должна быть сердечной, глубокой связью. Потому что Господь, Он сердцевед, Он видит нас насквозь. И как бы ни были мы благополучны, благожелательны, благообразны снаружи, но если наше сердце каменное и нет в нем ни любви, ни дерзновения, ни молитвы, то не преуспеем мы на стезе нашей. Не сможем общаться с Богом, не преуспеем в духовной жизни. Это давно известная вещь, но самая трудная. Потому что внешние проявления наиболее легко достижимы, хотя само православие считается наиболее сложной верой с точки зрения ее обрядового обрамления. У нас есть иконы, хоругви, иконостасы, церкви и свечи. Очень много внешних вещей, которые помогают обрести дар Бога общения. Но при всем этом множество внешнего. Если у нас нет внутреннего стремления к Богу, то все это есть не более чем краски, ткани и деревяшки. Никакого смысла в них не остается без искреннего, сердечного раскрытия своей души божественному наитию. И чем лучше мы видим черствость своего сердца, чем яснее ощущаем недостаток любви и терпения в душе, тем больше вероятность того, что мы сможем обратиться к Господу с молитвой, дабы Он даровал нам способность любить, молиться, чувствовать. Способность не быть теплохладными, равнодушными, лишь внешне благочестивыми. Посмотрите псалмы Давида. «Сынови человечестия, доколе тяжкосердие? Мнози глаголют, кто явит нам благая? Ванми глас умоления моего». Псалмы царя Давида – основа практически всего нашего богослужения. Если мы посмотрим и литургию, и всенощную, и великое повечерие, часы – все состоит из псалмов Давида, либо целиком включенных, либо частично, как разбитые на строчки и стихи прокимны. Посмотрите, как человек смог отразить свою душу. Ни один из этих псалмов не является каким-то формальным песнопением, в них бьется и клокочет душа человека. В каждом из псалмов Давида живет настоящий человек. То он благодарит, восхваляет и превозносит Господа, то недоумевает и просит помощи, то посылает проклятие врагам своим, которыми по толкованию наших святых отцов являются духи злобы поднебесной, морящие нас всех. То Давид кается, то призывает Господу помочь ему, Это живая молитва, молитва живого человека, не формальная, не внешняя, а истинная и животрепещущая. Вот к такой молитве мы должны стремиться, к таким живым отношениям с Богом мы должны идти. И тогда наша духовная жизнь обретет истинный, спасительный смысл. Поэтому, дорогие братья и сестры, не закрывайте сердца ваши, будьте искренними, живыми. Не будьте равнодушными, теплохладными. Давайте искренне возносить молитвы наши Господу. Недоумеваем? Недоумевайте. Грустим? Грустите. Плачем? Плачьте. Благодарим? Благодарите. Пребывайте в живой молитве, а не в формальном соблюдении правил, отстаивании часов богослужения, в бессмысленной трате времени, вычитывании пустых и незначимых для нас слов, если они не проходят через сердце. Не зря патриарх Пимен вспоминал, что для него стал большим уроком следующий момент. Когда патриарх Пимен был еще молодым священником, он осуждал диакона, служившего с ним, в том, что тот плохо, нечетко произносил екатении, опаздывал на богослужение. И Пимен отправился посетить диакона дома, начал высказывать ему все это. Оказалось, что диакон был в свое время с сокелейником одного из оптинских старцев. И диакон ответил Пимену: «Одно милостивое действие, когда вы даете милостыню или сотворяете какое-либо доброе дело, важнее тысячи таких молитв. А бомбардировать стену молитвами и псалмами – прямейшая дорога в стационар». Конечно, это слишком утрировано, но смысл таков. Бойтесь фарисейского вероисповедания, бойтесь быть неискренними с Богом, ибо нет ничего более безумного, чем пытаться обмануть Бога, всеведущего, всемогущего и всеблагого. Блаженный Августин пишет: «Не хотеть молиться – значит не хотеть быть с Богом». Расположение к молитве часто возникает во время самой молитвы. Тот умеет хорошо жить, кто умеет хорошо молиться. Святой Нил Синайский советует: «Стой терпеливо и молись крепко, отревая прирожение житейских попечений и всяких помыслов, ибо они возмущают и тревожат тебя, чтобы расстроить твое молитвенное стремление». Советы святителя Игнатия Брянчанинова молящемуся. Первое. Постарайся всех простить, прежде чем начнешь молиться. Второе. Молись как грешник, а не как праведник. Когда молитва не одушевлена покаянием, тогда не благоволит к ней Господь. Третье. Избери себе правило, соответствующее силам твоим, и постоянно его исполняй. Четвертое. Старайся, по возможности, молиться уединенно и тайно. Пятое. Качество истинной молитвы состоит в том, когда ум находится во внимании к словам молитвы, а сердце сочувствует уму. Шестое. Заключай ум в произносимых словах молитвы и старайся сохранить его во внимании. Седьмое. Когда чувствуешь сухость, ожесточение, не оставляй молитвы. Запождание твое и подвиг против сердечного нечувствия не зайдет к тебе милость Божья. Восьмое. Во время молитвы не ищи восторгов, не приводи в движение твоих нервов, не горячи крови. Содержи сердце в глубоком спокойствии. Девятое. Рассеянность и мечтательность очень вредят молитве. Десятое. Все помышления, даже самые благие, которые возникают на молитве, отвергай. Одиннадцатое. Не проси в молитве ничего тленного и суетного, помня заповедь Спасителя: «Ищите прежде Царствие Божьего и правды сего, и сия все, то есть все потребности временной жизни, приложатся вам». 12. Исполнение и неисполнение твоего прошения оставляй воле Божьей. Постепенно мы возрастаем в духе и приближаемся к Царствию Небесному. Как не может простой человек перешагнуть через 10 ступеней сразу, ибо оступится, будет повержен в пропасть, так и человек, пытающийся развить свою душу, не может перешагнуть через ступени, которые он еще не прошел. Поэтому мы должны быть очень терпеливы и к своему пути, и к пути братьев наших. И если мы стоим на одну ступеньку выше, это не значит, что нам надо судить стоящих на первой ступеньке. В Евангелии от Марка Господь исцеляет сына человека, стоящего, вероятно, на самой первой ступени. потому что Господь, ведая сердца людские, понял, что этот человек маловерующий или практически неверующий. И он сказал ему: «Если сколько-нибудь веруешь, верующему все возможно». И тогда этот человек заплакал и ответил: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Это первая ступень, на которую встает человек, идущий к Богу. Из своего небольшого опыта скажу, что всякий, последовавший этому совету, уверовал. Не было такого случая, когда человек возопил Господу: «Верую, Господи, помоги моему неверию», и не уверовал бы. И это укрепляет нас в вере в то, что Господь желает спасения каждому из нас. Он готов принять каждого и учить его своему великому слову. В Евангелии от Матфея содержатся заповеди блаженства: «Блаженны нищие духом, плачущие, кроткие, алчущие и жаждущие правды, милостивые, чистые сердцем, миротворцы, изгнанные за правду». Мы должны понять всю глубину этих заповедей блаженства. Они написаны высоким, красивым языком, но во многих случаях люди неверно их истолковывают или не понимают этих слов. Главная наша заповедь «блаженны» значит «счастливы». На греческом языке «блаженны» – «макариос». Значит, Господь дает нам установки и направления, как человек может быть счастлив. И это не просто слова, сказанные во внешней среде и чуждые нам. Они заложены глубоко в самих нас, самим Творцом. Поэтому, когда мы слышим эти слова, все отзывается в нашем сердце, и мы готовы и желаем следовать им. Но окружающий мир борется с нами. Он является полной противоположностью тому, что предлагает нам Господь. «Блаженны нищие духом» означает, что блаженны смиренные и негордые. Блаженны те, кто полагается во всем на Господа и лишь затем, по силам своим, пытается сотворить что-либо. Мир же говорит нам надеяться только на самих себя, никого не уважать, не иметь для себя никаких авторитетов, искать себе всяческой выгоды, быть гордыми и амбициозными. Господь говорит, что блаженны, то есть счастливы, плачущие, ибо они утешатся. Плачущие не от зависти и злобы, не от гордыни, возникающей тогда, когда нам кажется, что нас недостаточно оценили и восхвалили, а блаженны плачущие о грехах своих, потому что тот, кто плачет о грехах своих, утешится. Господь сотрет всякую слезу, Господь простит любые грехи, кроме хулы на Духа Святого. Ибо хулящий Духа Святого не может быть прощен, ведь в таинстве действует Дух Святой, и Дух Святой не может действовать, если человек хулит его. Всякий другой грех, сколь бы ни был он тяжек, если истинно раскаивается человек, то этот грех будет прощен. Кто такие чистые сердцем, ищущие правды, кроткие? Не показывающие своей силы, но кротко, с любовью и милосердием относящиеся друг к другу. Милостивые, не осуждающие никого, не почитающие себя лучше других. Миротворцы, которые во всяком деле стараются примирить людей, а не рассорить их, которые и сами ищут мира в себе. А мир в себе мы определяем словом «смирение». Именно в смирении и заключается мир, который мы должны обрести. Нам мешают на этом пути. Говорит нам Господь: «Будете вы изгнаны, биты, оскорбляемы, оболгены ради имени Моего». Он говорит: «Радуйтесь, веселитесь, это знак того, что вы на верном пути, потому что гнали и Меня, гнали пророков». Этот мир, лежащий во власти сатаны, не может принять тех, кто не от сего мира. Мы сталкиваемся с неспровоцированной агрессией против нас так же, как Господь столкнулся с неадекватной, неспровоцированной агрессией против Него и учеников Его. Он просто ходил и проповедовал любовь. Он был врачевателем и исцелял людей, изгонял духов злобы. Он воскрешал и совершал чудеса. И за это Его били, подвергли поруганию, насилию и в итоге распяли. Люди, участвовавшие в этом, сами потом каялись. Да, были и такие, и немало. Мы узнаем это далее, из Деяний апостолов. как много людей обратилось к Христу буквально сразу после его воскрешения и сошествия Духа Святого на апостолов. 3000 человек в храме обратились. Они вопрошали после проповеди Петра, что же им делать. Он им сказал: «Креститесь и следуйте за Господом». Да, теперь они сами не могли понять, за что и зачем они распяли этого человека, кто внушил им совершить это. А внушил им это дьявол. Он всегда присутствует, и слуги его, ангелы тьмы, всегда борются с нами и пытаются внести свои адские злобные помыслы в души наши, дабы мы считали, что это исходит от нас, дабы считали, что это полезно и правильно. И чем сильнее мы отрицаем их существование, тем сильнее они радуются. Ведь всякий вор, убийца и негодяй хочет быть незаметным и необличенным. Поэтому тот, кого коробит от слова «бесы», на самом деле подвержен их влиянию и радует их. Ведь они могут творить свое зло без всякого препятствия. Бесы бывают разные. Бывают бесы, легко изгоняемые простой молитвой. Например, появится у нас некий помысел, и мы чувствуем, что это помысел от лукавого. Стоит прочитать «Отче наш», и нет больше помысла. Если что-то не ладится у нас, мешает нашей молитве и благочестивому образу жизни, стоит прочитать «Псалом 90», и нет больше этого беса. Однако бывают бесы очень настырные, наглые, которые не боятся ничего. Ни распятия, ни святой воды. Они умеют очень многое, и вот с таким бесом столкнулись ученики Христа, апостолы. В Евангелии от Марка мы читаем, что они пытались изгнать беса из этого больного с детства человека. Но этот бес его сотрясал, повергал в воду и огонь, хотел его уничтожить, убить. И апостолы не смогли, хотя они куда могущественнее, чем священники, чем епископы сегодняшние. Они – апостолы Божьи. Да, тогда во время служения Господа нашего земной Дух Святой еще не сошел на них, как это произошло в Пятидесятницу. После этого момента мы уже не видим свидетельств, что апостолам не удавалось изгнать бесов. Тогда они были еще ученики, они стояли на какой-то ступени своего обучения у Господа. И Господь им говорит: «Род сей изгоняется только постом и молитвой». Пост – это воздержание от всякого неугодного Богу деяния, мысли, пищи, от всяческого прельщения. Потому что непостящийся подвержен обвинению со стороны бесов. Первое, что сделают бесы – обвинят тебя, старающегося изгнать их. Они скажут: «А ты кто такой? Ты колбасу в пост ешь, а ты сам охальник и развратник. Да ты скорее наш, чем Господень. Мы не будем тебя слушаться». И действительно, не слушаются. Поэтому великие постники обладают силой изгонять беса. Эта сила возникает от того, что бесам нечего предъявить постникам, невозможно очернить и обвинить их. Молитва же необходима, ибо никто ничего не творит без Божьей воли. Молитва – это призывание Господа и Его благодати, дабы она смогла совершить необходимое действие. Осветить всякую вещь и пищу, или же изгнать духов злобы поднебесной из всякой вещи, помещения, человека. Таким образом, подвязаясь в истинном, сугубом посте и творя истинную, сугубую молитву, человек становится по-настоящему верующим, таким, о котором в Евангелии сказал Господь. А верующему возможно все. Логика мира говорит, что человек должен быть успешен, преуспевать во всем, что он делает, что в церкви должны быть толпы народу, а если человек занимается концертной деятельностью, то к нему должны приходить толпы поклонников. Но дело в том, что церковь – это не театр. И о чем бы ни думали, о чем бы ни вспоминали, всегда нужно понимать, что существует Бог, и Он сам устраивает все наилучшим образом, так, как это необходимо по Его воле для нас и для тех, кого Он к нам посылает. Чем сильнее наша вера, тем больше мы должны полагаться во всем на Господа. И скорби, которые нам посылаются, в том числе преследования, невзгоды и болезни, мы должны принимать с осознанием, что все это ниспослано нам Богом. И это ниспослано для какой-то пользы, которая может совершаться в нашей душе и для спасения самой души. Только таким образом, относясь к нашим скорбям и вообще всему, что происходит в нашей жизни, мы можем быть истинными христианами. Если же мы будем смешивать понятия об успехе в мире, лежащем во тьме, с нашими попытками приближения к Царствию Божьему, то ничего не получится. Сам Господь предупреждал нас, что невозможно служить двум Господам. Либо одного ты будешь предавать, либо другому будешь плохо служить. Он говорит, что невозможно служить одновременно Маммону и Господу. А Маммон – это не только богатство, это все, что дает нам наш падший грешный мир. Слава, успех, материальное благоденствие. Мы не можем служить этим двум Господам одновременно. Поэтому, следуя нашей евангельской божественной христианской логике, чем больше нас гонят и чем больше пред нами препятствий, тем больше скорбей мы переносим достойно, без озлобления, без раздражения, без ропота, и тем лучше для нас самих. Поэтому многие монахи воспринимают болезнь как некое посещение Господне, то есть не забыл их Господь, и есть у них еще надежда на спасение. Они воспринимают посылаемую скорбь как средство исправления души и как спасательный круг, возможность спасения. Вспомните, что говорил апостол Павел. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание». Что значит «плод Духа»? Все мы приходим в церковь, дабы стяжать Духа Святаго. В таинствах церкви мы молим Господа преподать нам Духа Святаго. Каков же должен быть плод покаяния, плод действия Духа Святаго? Плодом должны быть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. Если мы наблюдаем в себе ненависть, печаль, безмирное метание, нетерпение, отсутствие благости, жестокосердие, безверие, любоначалие и невоздержание, то не было в нас действия Духа Святаго, то были сии таинства напрасны, а может быть даже во вред, в осуждении нам и к погибели. Поэтому, дорогие братья и сестры, следите не за тем, что вы скушаете с тарелки вашей в этот Успенский пост. Не за тем, как прочитали вы или как не прочитали свои молитвы. Не за тем, вычитали ли вы все правила, необходимые для подготовки к причастию. И даже не за тем, все ли грехи вы перечислили на исповеди. Ибо ничто из этого не будет доказательством того, что в нас действует Дух Святой. Ничто из этого не будет гарантией. Следите же за собой, чтобы пребывала в душе вашей радость, а не ум, любовь, а не ненависть, долготерпение, а не гнев и нетерпеливость, милосердие, а не желание прощать другому, вера, а не маловерие и безверие, кротость, а не гневливость, мстительность и раздражение. Вот что самое главное, потому что если не наблюдаем в себе плодов Духа Святаго, тщетны все наши обезьяньи ужимки и прыжки. Тщетна наша вера, тщетны наши покаяния, наши посты, все тщетно. Более того, лучше бы мы не подходили к церкви вообще, потому что спрос с нас был бы меньше. Лучше бы продолжали жить в миру, не беспокоили бы ни Господа, ни ангелов Его, не морочили голову своими лжепокаяниями. Как говорил Христос, если бы не знали, не было бы на них Иуды. «Раз знаете и не соблюдаете, этим и засвидетельствуем во вину вашу. Поэтому блюдите, братья и сестры, истинный мир и смирение в душе вашей». Как говорит Павел далее, «не раздражайте друг друга». Он не говорит, «не убивайте друг друга, не прелюбодействуйте». Этого тоже не нужно. Но он посчитал очень важным сказать: «не раздражайте друг друга», потому что, раздражая друг друга, вы сами согрешаете и других вводите в гнев, раздражение, в состоянии удаленности от Бога. Вы и других лишаете Божьей благодати, раздражая их. И сказано здесь: «не завидуйте друг другу, не тщеславьтесь». Ибо всякое раздражение, зависть и прочие грехи происходят от тщеславия, от непомерной гордыни нашей и желания, чтобы вечно нам все поклонялись как божествам, чтобы мы были в центре всех событий, в центре всего, чтобы нам внимали. а поскольку сказать нам нечего, то и удовлетворить нас невозможно. Потому что все слушают, открыли рты, а вам и сказать-то нечего. В итоге получается, что возникает в нашей душе зло ради зла, безо всякого смысла. И оно непобедимо, потому что оно само себя укрепляет и усиливает, и направлено на разрушение всего, и самого человека, и окружающих. Это зло невозможно уговорить, задобрить, никаким образом удовлетворить. Это зло, которое поселяется в нас от дьявола, поэтому не имеет ни смысла, ни благой стороны ни для кого. И вот когда наши братья поступают так, то говорит апостол Павел. «Вы, духовники, пойдите к ним. Не один и не два, а все, кто может, пойдите к ним и постарайтесь привести человека в разум. Так, чтобы он перестал богатеть злом, накапливать злость в сердце своем. И таким образом вы исполните закон Христов». И тут говорит Павел великие слова. «Носите бремена друг друга». Если мы не можем увещевать человека так, чтобы он пришел к миру и покаянию, то мы все равно должны терпеть его и носить его бремена, ибо он обременяет нас. Но мы не должны пытаться сбросить наше бремя, потому что в этом заключается погибель и наша, и его. Мы должны носить бремена друг друга, доколе? До последнего вздоха, до последнего часа нашего, ибо только претерпевший до конца спасется.